Глава 59. «Вы все поняли верно, миледи. Только давайте сразу расставим точки над «и». Я всего лишь посредник, как и мой погибший друг. Наверное, есть способы при помощи эльфийской магии обшарить мои мозги, но только вы все равно не найдете там ничего сверх того, что я и так собираюсь вам сообщить». «Вы все преувеличиваете возможности эльфов». «Тем лучше. Так вот, ваш сын жив. Он в плену, но вернется к вам, если мы договоримся о цене». «О, все что угодно. Драгоценности, гондолинское оружие, магические рукописи». «Увы, миледи, те, в чьих руках он оказался, не южные маштанги, торгующие заложниками. Они, похоже, представляют разведслужбу Мордора». Она не переменилась в лице, но тонкие пальцы ее до белизны сжали подлокотники кресла. «Я не стану предавать свой народ ради спасения сына». «И вы даже не хотите узнать, какая малость от вас требуется?» И когда по прошествии вечности, спрессованной в пару секунд, она ответила «хочу», Грагер, имевший за плечами десятки вербовок, безошибочно понял: игра сделана, дальше уже дело техники. Эндшпиль при лишней фигуре. «Итак, некоторые превходящие обстоятельства. Элор отбился от своих и заблудился в пустыне. Когда его нашли, он умирал от жажды. Так что мордорские партизаны для начала просто спасли ему жизнь». «Спасли ему жизнь? Эти чудовища?» «Оставьте, миледи. Байками про вяленую человечину можно стращать ширскую деревенщину, а меня не стоит. Я как-никак воевал с орками 4 года и знаю, что почем. Эти парни всегда ценили чужое мужество, а с пленными обходились по-человечески. Этого у них никак не отнимешь. Беда в ином. Они раскопали, что ваш Элар принимал личное участие в зачистках. Это, знаете ли, такой эвфемизм для обозначения массовых убийств гражданского населения». «Но это же ложь». «К сожалению, это чистая правда», — устало вздохнул Грагер. «Так уж случилось, что моему покойному другу, барону Тангорну, довелось лично наблюдать работу вастакского отряда Элара, щадя ваши материнские чувства. Я не стану сейчас описывать то, чему барон стал свидетелем». «Клянусь вам, это какая-то чудовищная ошибка. Мой мальчик... Постойте. Вы сказали вастаки. Наверное, он тогда просто не сумел остановить этих дикарей». «Миледи и Орнис, командир отвечает за действия подчиненных, как за свои собственные. Не знаю, как у эльфов, но у людей это так. Впрочем, я рассказал все это затем лишь, чтобы вы ясно поняли, если мы сейчас не договоримся о цене освобождения вашего сына, ему не стоит уповать на конвенцию о военнопленных. Его просто-напросто отдадут в руки тех, чьи родные попали под зачистки». «Что?» — судорожно сглотнула она. «Что я должна сделать?» «Для начала я хотел бы уточнить ваше положение в лоренской иерархии». «А разве оно им неизвестно?» «Только со слов Элара, а он, согласитесь, мог просто набивать себе цену как заложнику. Им нужно знать, насколько вы могущественны. Клафаэль — ранг, а не специализация. Нет? Если вы занимаетесь ерундой вроде воспитания принцев или церемониала, то иметь с вами дело они полагают бессмысленным». «Я Клафаэль Мира». «Ага. То есть в свите владычицы вы ведаете вопросами дипломатии, разведки и шире эльфийской экспансии в Средиземье?» «Можно сказать и так. Вас удовлетворяет степень моего могущества?» «Вполне. Итак, к делу. В одном из контролируемых эльфами гондорских каторжных лагерей содержится некий мордорский военнопленный. Вы организуете ему побег и взамен получаете сына, вот и все. Мне сдается, на предмет предательства своего народа ваша совесть может быть спокойна. А Лориан на такой обмен никогда не пойдет, ибо речь идет о члене царствующей фамилии Мордора. Я не стану комментировать эти ваши домыслы, миледи Эорнис, поскольку и сам не в курсе дела. Но в одном вы правы. Если о наших контактах проведает хоть одна душа в Лориане, вам не сносить головы. Ну и сыну вашему, соответственно, тоже. Хорошо, я согласна. Но сначала я должна убедиться, что Элар действительно жив. Кольцо можно снять из трупа. Справедливо. Ознакомьтесь с этой запиской. Момент был скользкий и ответственный, хотя Грагер об этом не знал. А вот Халадин, если бы увидел окаменевшее лицо эльфийки, которое вчиталось в нацарапанные, как будто пьяной рукой руны, «Милая матушка, я жив, со мной обращаются хорошо», сразу понял бы. Порядок. Маэстро Хаддами не подвел. Не зря чуть ли не целый день входил в образ. «Что они с ним сделали, зверье?» «По их словам, он сидит в подземной тюрьме, а это не лориенские кущи», — развел руками Грагер. «Так что чувствует он себя и вправду, неважно». «Что они с ним сделали? Что они с ним сделали?» — тихо повторила она. «Я пальцем не шевельну, пока не получу гарантии. Понятно? Я переверну все лагеря военнопленных и...» «Да получите вы свои гарантии! Успокойтесь! Не затем же они городили весь этот огород с выходом на конспиративную связь, чтобы самим срывать обмен, верно? Они даже предложили...» Тут Грагер сделал эффектную паузу. «Хотите с ним повидаться?» «Он что, здесь?» — вскинулась она. «Ну, вы уж слишком многого хотите. Вы сможете поговорить с ним через видящие камни. В час, о котором мы сейчас условимся, ну, скажем, в полдень 1 августа, идет? Элар подойдет к мордорскому палантиру, а вы к своему». «У нас в Лориане нет видящих камней», — покачала головою Эорнис. «Им это известно», — кивнул Грагер. «Чтобы ускорить дело, они готовы на время передать вам один из своих кристаллов. Потом вернете его обратно вместе с тем пленным. Куда же вы денетесь? Однако они в свой черед требуют гарантий. Есть способы обнаружить палантир при помощи другого палантира. Вам, эльфам, они известны лучше, чем мне. А открывать врагу районы своей дислокации они, понятное дело, не собираются. Поэтому есть два непреложных требования. Во-первых, переданный вам кристалл будет ослеплен непроницаемым мешком и при этом поставлен на режим прием. Простите, миледи, я ничего в этом не понимаю, просто повторяю их инструкции, как попугай. Так вот, вы извлечете палантир из мешка и переведете его в режим «двусторонняя связь» только ровно в полдень 1 августа. Если же вы посмеете сделать это раньше, дабы полюбопытствовать, как там обстоят дела в мордорских тайных убежищах, то не обессудьте. Одна из картинок, которую вы увидите, станет казнь Элара. Ясно? Да. И второе. Они требуют, чтобы во время сеанса связи вы находились подальше от Мордора, в Лориене. Поэтому в полдень 1 августа, когда ваш палантир заработает на передачу, они должны увидать в нем нечто такое, что есть только в Лориене. Знаете, на этом месте их вдруг ни с того ни с сего обуяла подозрительность, так что мы с ними чуть не полчаса выбирали какую-нибудь лориенскую примету, которую уж ни с чем не спутаешь и никак не подделаешь. Тут кто-то и припомнил, что у вашей владычицы есть огромный магический кристалл, показывающий картинки будущего. «Во, — говорят, — это как раз то, что нам надо». «Зеркало Галадриэль». «Они называли его иначе, но вы наверняка поняли, о чем речь». «Да они просто сошли с ума. Получить доступ к зеркалу владычицы невероятно сложно». почему же-то сошли с ума? Они так прямо и сказали. Вот ей, кстати, и случай продемонстрировать свой реальный вес в лоренских раскладах. В общем так, в полдень 1 августа вы вынимаете палантир из мешка, переключаете его с режима прием на режим двусторонняя связь, и в этот миг они у себя в Мордоре видят в нем зеркало Галадриэль. Затем обратное переключение, и вы видите сына, живого и здорового, ну, относительно здорового. После этого вам сообщают, кого именно и из какого лагеря предстоит вытаскивать. Дальнейшие переговоры по ходу операции будут опять-таки вестись через палантир. Есть возражения? «Ничего у нас не выйдет», — вдруг произнесла она совершенно потухшим голосом, и он сразу отметил эту ее обмолвочку. «Нас. Порядок, все идет как надо». «Что такое?» «Без ведома Звездного Совета в Лориан не может быть внесен никакой магический предмет. А палантир заряжен мощнейшей магией. Я просто не смогу тайно пронести его через заставу порубежной стражи». «Да, они слыхали об этом запрете. Но неужели он распространяется и на саму Клафа Эльмира?» «Вы плохо представляете эльфийские порядки», — криво улыбнулась она. «Он распространяется на всех, даже на владычицу с владыкой. Порубежная стража подчиняется лишь Клафаэлю покоя и никому, кроме него». «Ну, если дело в одних лишь порубежниках, то я рад устранить эту небольшую проблему, показавшуюся вам неразрешимой», — рассчитанно небрежно уронил Грагер. «Палантир вам передадут прямо в вашей лорианской столице, Карас-Галадоне». «Как в Карас-Галадоне?» — ошеломленно застыла она, и Грагер кожей ее ощутил. «Что-то не так. Ты испугалась», — понял он. «Впервые за весь разговор ты испугалась по-настоящему. С чего это вдруг? Понятное дело, узнать, что в твоей собственной столице вражеские агенты способны проделывать вещи, которые не под силу даже тебе, всесильному королевскому министру, шок, и немалый. Но главное в другом. Этот ход застал тебя врасплох. А вот все прочие повороты нашей беседы ты, получившая загодя Эларово кольцо, в той или иной степени предвидела и выстроила собственную контр-игру. И потому все, с чем я имел дело до сих пор, не истинные твои чувства, а то, что ты сама желала мне внушить. Я должен был сразу сообразить, слишком уж легко и быстро ты сломалась и пошла на вербовку. А ведь ты не могла не понимать, что это именно вербовка. До конца жизни будешь на крючке, мы же с тобой в некотором смысле коллеги. Да, конечно, сын в руках врага, ему грозит мучительная смерть. И все равно, она ведь придворный, так что на пути к своему клафаэльскому креслу или на чем там они восседают в своем звездном совете, она должна, обязана была пройти такую интриганскую шкуродерню, только держись. Решать, конечно, Халадину. Но я бы на его месте не доверил ей в руки не то что палантира, карманного ножика. Ох, кинет она при обмене этого высокоученого доктора, как младенца, голову на труп. А может, и не кинет, в смысле, не сумеет кинуть. У парня ведь есть свои тузы в рукаве. Каким образом он собирается тайно передать ей кристалл в зачарованный лес? Ума не приложу, но что он не блефует? Факт. Вы не ослышались, миледи Орнис. Именно в Карас-Галадоне. В этом году организация праздника танцующих светлячков возложена на вас. Верно?